Наказание гордости. Век теологии, когда она взросла, как сеть цветущая и землю оплела, гласит предание, жил доктор знаменитый. Он, свет угаснувший, в бездонной тьме сокрытый, на дне погибших душ чудесно вновь зажег, и горний путь пред ним таинственно пролег, путь райских радостей и почестей небесных в обитель чистых душ и духов бестелесных. Но высота небес для гордых душ страшна, и в душу гордую вселился сатана. «Иисус! — вскричал мудрец, — ты мною возвеличен, и мною ж будешь ты не свергнут, обезличен. С твоею славою ты свой сравняешь стыд, как вид зародыша, смешон твой станет вид!» — вскричал, и в тот же миг сломился дух упорный, и солнце светлый лик вдруг креп задернул черный, и вдруг в его мозгу хаос заклокотал, затих померкший храм, где некогда блистал торжественный обряд святых великолепий. Теперь все тихо в нем, навек замкнутом склепе, и он с тех пор везде блуждает, словно пес, не видя ничего вокруг, слепой от слез, блуждая по лугам, навек лишенный света, не отличает он в бреду зимы от лета, ненужный никому и мерзостный для всех, у злых детей одних будя веселый смех.